И тут же в его голове мелькнула мысль о том, что ему только что говорил Серпуховской, и что он сам утром думал, что лучше не связывать себя. И он знал, что эту мысль он не может передать ей. Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. Она знала, что бы он ни сказал ей, он скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она ожидала. «Ты видишь, что это за человек?» — сказала она дрожащим голосом. — Он... — Прости меня, но я радуюсь этому, — перебил Вронский. — Ради бога, дай мне договорить, — прибавил он, умоляя ее взглядом дать ему время объяснить свои слова. — Я радуюсь, потому что это не может, никак не может оставаться так, как он предполагает. — Почему же не может? — сдерживая слезы, проговорила Анна. Очевидно, уже не приписывая никакого значения тому, что он скажет, она чувствовала, что судьба ее была решена. Вронский хотел сказать, что после неизбежной, по его мнению, дуэли это не могло продолжаться, но сказал другое. «Не может продолжаться. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь...» — он смутился и покраснел... что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра, — начал было он, — она не дала договорить ему. — А сын! — вскрикнула она. — Ты видишь, что он пишет. Надо оставить его, а я не могу и не хочу сделать это. — Но ради бога, что же лучше, оставить сына или продолжать это унизительное положение? — Для кого унизительное положение? — Для всех. И больше всего для тебя. Ты говоришь унизительное. Не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла, — сказала она дрожащим голосом. Ей не хотелось теперь, чтобы он говорил неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотела любить его. Ты пойми, что для меня с того дня, как я полюбила тебя, все переменилось. Для меня одно и одно — это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может для меня быть унизительным. Я горда своим положением, потому что горда тем, горда... Она не договорила, чем она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос. Она остановилась и зарыдала. Он почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он в первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его. Ему было жалко ее, и он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он виною ее несчастья, что он сделал что-то нехорошее. «Разве невозможен развод?» — сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. «Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его?» «Да. Но это все от него зависит. Теперь я должна ехать к нему», — сказала она сухо. Ее предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее. «Во вторник я буду в Петербурге, и все решится». «Да», — сказала она, — «но не будем больше говорить про это». «Карета Анны», которую она отсылала и которой велено приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.